Глава 62. Макар. Ты последний мозг растерял. Уровень моего негодования просто зашкаливает. Впервые начинаю жалеть, что мы с Ильей так близко дружим. Творит черти что. Настроение резко портится. Срочно надо Ию возвращать. Рядом с ней такого не происходит. Носом медленно втягиваю воздух, смотря другу в глаза. Тот делает вид, что не видит повода для агрессии в свою сторону. «Что не так? Мы работать с тобой собирались. А ты рядом с ней можешь о работе думать? Что-то я не заметил и сотой доли того интереса, который Ия в тебе вызывает по отношению к этому», — Илья головой на документы указывает. «Поэтому ты пригласил ее бывшего к нам присоединиться? Уровень моей заинтересованности, думаешь, возрастет? Он не только ее бывший. Если ты не забыл, мы с тобой дохера денег в эти курорты вложили». Надо архитектуру подкорректировать. А в другом месте, в другое время, ты не мог корректированием заняться? Ты рядом с ней вон как плывешь, и Завьялов плывет. Проще будет договориться. Несет абсолютную чушь, даже не стараясь быть убедительным. Не уверен, что Ия обрадуется. Чем больше народу, тем ей неуютнее. Давно это заметил. Хотя люди к ней удивительным образом тянутся. Вадим, как и ожидалось, прилип намертво. Сначала с Егором в игры рубился, теперь повел их осматривать окрестности. «Не провоцируй, Илья!» Раздражение удается сдерживать с трудом. Повторяю себе, это друг, самый лучший. «Макар, я не собираюсь ее обижать, правда. Я думал, что ей может понравиться. Мы-то, по сути, ей мало знакомы, а это друг детства». Илья усмехается каким-то своим мыслям. Он тоже сыном будет, только ты, ворон, у нас отстаешь. Надо как-то вопрос этот решать. Растираю лоб ладонью. Решать. Не скажу, что я против детей. За время, проведенное с Егором, я так и вовсе поймал волну отцовства. Но пока что мне самому и мало. Мозги в песок превращаются и перетекают неизвестно куда от мысли, что ее внимание на кого-то еще будет направлено, пусть даже на нашего с ней ребенка. Пока рано. Хочу ее всю себе. Если тебе надо... Илья меня перебивает. Надо, ворон, мне надо. Только от кого? Покажи мне в нашем кругу нормальную, чтоб как Марина не кинула мелкого. Ты посмотри на Вадима. Увидел Ию и прилип к ней. Почувствовал, что она искренне с ним общается. Смотрю на него, нахмурившись. Ваш с ним обоюдный интерес к моей девушке мне не нравится. «Да ну брось ты, разве не видишь? Она ни на кого, кроме тебя, даже не смотрит. Просто она такая, не безучастная, что ли?» На улице резко становится шумно. Вернулись. В первый момент не понимаем, чего парни так громко обсуждают. Ию не слышно. Когда выходим к ним во двор, становится ясно. Ия стоит совершенно притихшая. Держит в руках свой кардиган в свернутом виде. Парни туда заглядывают, о чем-то спорят. Ия смотрит на меня с таким видом, мол, упс, прости, не знаю, как так вышло. Подхожу ближе и понимаю, в руках она держит котят. Щуплые и местами побитые. Двое белых, на вид более-менее, у рыжего уши ободраны, нос черный, глаз гноем заплыл. «Они меня заставили, так и зафиксируйте в протоколе», — произносит негромко, вроде бы шутит, но чуть ли не плачет. Рыжий ободрыш жалобно мяукает, и я морщится с болью. «Пап, мы решили питомцами обзавестись!» Уверенно Вадим произносит. Глаза Ильи из орбит вылезают. «С каких пор ты у меня жалостливым стал?» «С этих самых!» Бойко отвечает пацан. «Посмотри на них! У нас на участке кто-то выкинул!» «А ты все элитный поселок!» «Не удерживаюсь!» Илья еще больше напрягается. «Давай мы купим тебе нормального», — соглашается нехотя. Наклоняюсь к другу. «Что ты мне сейчас об искренности и добродетели говорил?» «Да уж, все мы такие, хотим всего и без проблем». «Пап, мы этих оставим!» Илья вздыхает в знак согласия, протяжно и тяжело. «Благодения, похоже, заразны», — смотрит на Ию. «Тебе одежду не жалко портить? Красивая вещица была». Переводит взгляд на приплод. «У меня их столько, одним больше, одним меньше, не страшно». «Ты меня удивляешь». Илью отпускает, он начинает смеяться. Я думал, у вас понятия много вещей, в принципе, как таковое отсутствует. Ия пожимает плечами. Моим девочкам, кстати, понравился твой гардероб. После слов Ильи Ия быстренько соображает, что еще за девочки были такие. Понимание в ее глазах отражается. Просили контакты узнать. Тот костюм, в котором я на совещании была, мне девочка наша местная шила. Почти вся рабочка моя от нее. Ручки у нее просто золотые. Мы с ней познакомились давно уже. Немного ей помогла когда-то. Теперь вне очереди меня принимает. Говорит легко и шутливо. Но я эту историю знаю. При мне подружка ей вещи привозила. Общительная мадам 10 раз сообщила, что мне мега как повезло. Спасла от бандитов? Илья всегда не в меру любопытен. От приставов смеется. Госслужащие, похоже, бандитов будут. Вы бы знали, как нам в конце года имущественные налоги выбивать приходилось из граждан. Не удивлюсь, если моя кукла Вуду у кого-то теперь имеется. Далее начинается устройство котят. Ия с Вадимом все организуют, обрабатывают им глаза и уши. Решили, что к ветеринару уже завтра поедут. «Можно мы Рыжего заберем себе?» Ко мне подходит Егор. «Он сдохнет без мамы. Обещаю, сам буду за ним смотреть, честное слово». «Давай мы у мамы твоей спросим. Помни же, она инстанция высшая. Чем больше общаюсь с этим парнем, тем он мне роднее становится. Странное дело». «Мама сказала, нельзя. Но она к вам домой его вести боится. Мы же сначала к вам поедем, потом только к себе». Присаживаюсь на корточке рядом с парнем. Так проще зрительный контакт держать. И мальчику так проще общаться. «Если ты хочешь, то мы заберем. Только ответственность будет наша с тобой». Ребенок тут же кивает, перебить не решается. «Мама за нас беспокоится, мы за него. Договорились?» «Да, да, да!» С восторгом и ликованием кричит Егор. «Как мало надо для счастья, в очередной раз убеждаюсь». Егор не удерживается, кидается за шею, меня обнимает. Прижимаю в ответ. В этот момент как никогда ощущаю, насколько они с Ией неразделимы. И как похожи. Замечаю, что Ия смотрит на нас. Глаза в сумерках поблескивают. Слегка улыбается и шепчет одними губами. «Спасибо».